Знахарка. В сторонке от проезжей дороги, в одном из средних поселков, в долине Гудбранд, стояла несколько лет тому назад на небольшом пригорке избушка. А может быть, и теперь еще там стоит. Был апрель месяц. Погода установилась тихая, ясная, снег таял, по всем скатам сбегали вниз ручейки, поля начинали оголяться. В лесу перебранивались дрозды, в рощах не умолкало щебетанье птиц. Все говорило о ранней весне. В голых ветвях березы и рябины, торчавших над крышей хижины, перепархивали, греясь на солнышке, веселые синички. На самой верхушке березы заливался зяблик. Внутри, в курной избушке без потолка, было мрачно, неуютно. Баба средних лет с простоватым выражением лица разводила огонь на низеньком очаге, подкладывая щепочки и сырые поленья под кофейный котелок. Когда это, наконец, удалось ей, она отерла от сажи и золы свои больные от дыма глаза и заговорила. «Люди говорят, что заговор и литье потому тут не помогают, что не в порче тут дело, а просто это подкидыш. Днем заходил ко мне Скорняк. Он то же самое сказал. А он еще мальчиком видал в Рингебю такого подкидыша. Тоже, говорит, почитай, был без костей и мягкий такой». Озабоченное выражение лица показывало, как глубоко запали слова Скорняка в ее суеверную душу. Женщине, к которой она обращалась с речью, было на вид около 60. Она отличалась крепким сложением и необыкновенно высоким ростом. Когда она сидела, рост ее, однако, сильно скрадывался, и она совсем не казалась высокой. Этой особенностью она была обязана своим необычайно длинным ногам. Недаром же к ее имени Губер прибавлено было прозвище «длинноногая». Седые волосы выбивались из-под белого головного убора, обрамлявшего темное лицо с густыми бровями и длинным горбатым носом. Выражение умственной ограниченности, которое вообще придавали лицу низкий лоб и широкие скулы, шло вразрез с несомненной проницательностью и смышленностью, светившимися в ее маленьких бегающих глазках, и с чисто мужицкой плутоватостью, игравшей в ее улыбке. Костюм ее обличал жительницу более северных областей, а все манеры и приемы – знахарку. Пока баба-хозяйка возилась с кофейным котелком, Губер покачивала рукой колыбель, в которой лежал хилый болезненный ребенок. На слова женщины она ответила спокойно и с достоинством, хотя блеск глаз и подергивание мускулов около рта и показывали, что она весьма не одобряет приговора Скорняка. «Мало ли чего говорят люди», — начала она. «Говорят, чего сами не знают, милая Марита. На ветер брешут. А Скорняк твой, может, и знает толк в кожах, а в болезнях да в подкидышах ничего не смыслит. Это я тебе говорю и ручаюсь. Уж я-то знаю. Нагляделась на подкидышей. Тот подкидыш, о котором он говорит, должно быть, был у Бриты Бриски Броттон из Фрона. Я его помню». Заполучила она его вскоре после замужества. А сначала-то у нее был славный ребенок. Да вот тролли и подменили его своим отродьем, злющим-призлющим. Не говорил ни слова, а только ел да орал. У нее же духу не хватало бить его. Наконец-то уж ее надоумили, как сделать, чтобы он заговорил. Ну и увидала, кого растит у себя. Она обругала его чертовым отродьем, велела ему убираться в преисподнюю, откуда пришел. Взяла метлу и принялась хлестать его по ушам. Вдруг дверь как распахнется, и кто-то вошел. Кто, она не видала. Схватил подкидыша, а ее настоящего ребенка швырнул на пол так, что он заплакал. Или, может быть, Скорняк говорил про Сири Стримхуггет? У этой тоже был подкидыш. Сморщенный, высохший такой, точно без костей весь. Но он столько же был похож на твоего ребенка, сколько на мою старую шапку. Я его хорошо помню. Это было, когда я служила у Пономаря. Помню, как она и заполучила его, как и отделалась от него. Тогда об этом много разговору было. Когда Сири была молоденькой, она служила в Кваме, а я ее помню еще с того времени, когда она жила дома у родителей. Потом она вышла замуж за Олу в Стримхуггет. Вскоре после того, как у нее явился первый ребенок, лежит она раз в постели, вдруг входит какая-то незнакомая баба, берет ее ребенка, а вместо него кладет другого. Сири привстала, хотела отнять своего ребенка, да сил не хватило. Хотела крикнуть мать свою, которая вышла, и не могла рта раскрыть от страха. Так она напугалась, что хуже и нельзя, хоть бы над ней с ножом стояли. А что она получила подкидыша, так это ясно было видно. Совсем не такой, как другие дети. Все только орет, точно его режут. Да шипит, да кусается, как дикая кошка. А с виду хуже смертного греха. И обжора ужасный. Мать не знала, как и быть с ним, как и отделаться от него. Посоветовалась со знахаркой. А та-то уж свое дело знала, понятно. Велела она Сири положить ребенка в четверг вечером на сорную кучу и хорошенько высечь березовой розгой. Да так 3 четверга к ряду. Сири так и сделала. И на третий вечер из-за вина выбежала баба. Бросила ребенка Сири на сорную кучу, а своего подхватила, да так ударила Сири по рукам, что у нее и до сих пор знаки остались. Я их собственными глазами видела. Прибавила знахарка для вящей достоверности рассказа. А этот ребенок у тебя такой же подкидыш, как я. Да и когда и как могло бы это случиться, чтобы они подменили тебе ребенка? То-то я и сама не пойму, простодушно отозвалась баба-хозяйка. У меня в колыбельке всегда была бобровая струя. Считается универсальным средством против всякого рода нечистой силы, колдовства, порчи, лихого глаза и прочего. Бобровая струя – ароматическое вещество, вырабатываемое железами бобров. И окуривала я его беспрестанно, и крестила, и на рубашонке у него пряжка была, и ножик всегда у дверей торчал. Так и ума не приложу, как они могли подменить. «Да и не могли, вот тебе крест, я-то уж знаю», — опять заговорила знахарка. «Вот там, в поселке близ Христиании, я знавала одну женщину. У нее был ребенок, и она уж так носилась с ним, так носилась, и крестила его, и обкуривала всячески, потому что там у них больно нечистое место было. Господи, спаси мой язык! Но вот раз ночью лежит она на постели с ребенком, а муж напротив. Вдруг он просыпается и видит. В горнице вспыхнул словно красноватый огонек, как будто кто разгреб уголье на шестке. Так и есть. Как глянул муж туда, так и увидал там старика. Сидит у печки и уголье разгребает. Уродливый такой, страшный, с длинной бородой. Когда в горнице стало посветлее, он и давай тянуться руками к ребенку. Да не мог достать до него из своего угла, хоть руки-то у него и вытянулись до самой середины горницы. Так и не достал, а долго старался. А мужа той женщины такой страх взял, что он ни жив, ни мертв лежал. И вдруг слышит за окном голос. «Пер, скоро ты?» «Ах, заткни глотку!» — отвечает старик, что сидел у печки. «Тут так постарались над ребенком, что я поделать ничего не могу». «Ну так выходи сам», — отозвалось за окном. Это была баба старика, которая поджидала его с ребенком. «Нет, ты взгляни только на этого славного парнишку», — сказала вдруг вкрадчиво знахарка и вынула из колыбели проснувшегося ребенка, который сопротивлялся ласкам незнакомой женщины, и собирал губы в гримасу в ответ на ее слащавые ужимки. «Он такой беленький, чистенький, как херувимчик. Кости у него мягковатые, это правда. Но сказать, что это подкидыш... Врут они все, кто говорит это. Вот тебе Бог. Это просто порча!» — сказала она убежденным тоном. Кажется, кто-то стучит в дверь. Ох, господи, вдруг это муж вернулся!» — сказала баба, испугавшись, что муж застанет ее распивающий кофе со знахаркой. Кинулась к двери, растворила и выглянула. Но на крылечке сидела только пестрая кошка и чистила свои лапки после весенней охоты в ольховой рощице. Стучал же дятел, лепившийся по солнечной стене избушки и долбивший ее клювом, выпугивая из щелей сонных насекомых. Он ежеминутно вертел головой, точно высматривая кого. На самом же деле поджидал только апрельского дождичка. «Кто там?» — спросила знахарка и, узнав, что никого нет, продолжала. «Оставь дверь отворенной. Тогда к нам будет светить солнышко, и мы увидим твоего мужа, когда он станет подъезжать. Он ведь с той стороны вернется». «Он отправился с санками за прошлогодним листом для коз», — ответила баба. «Боюсь, как бы он не застал нас тут. В последний раз, когда он узнал, что ты тут была у меня, он так осердился, что просто страсть. Сказал, что лучше даст мне немножко денег, чтобы я могла пойти с ребенком к доктору. А наговоров и всякого колдовства он знать не хочет. Учен больно. Ни во что такое не верит с тех пор, как стал водиться с Иоганнессоном, школьным учителем». «К доктору! Тьфу!» — отплюнулась знахарка. «Да разве беднякам ходить по докторам? Приди-ка к нему без дорогих подарков. Он накинется точно на собак, а не на людей. Помнишь, что было с Гертрудой Костебакен, когда она лежала при смерти после родов? Небось, не хотел ехать к бедной бабе. В гостях пировал у судьи. Уж припугнули его епископом. Тогда только поехал. Да поздно. Гертруда-то кончилась. Нет, тащить этакого младенца к доктору, да помилуй и спаси Бог. Но мне-то, впрочем, ступай себе», — насмешливо прибавила она. «Но если только он поможет хоть на волос, пусть мне никогда больше не вылечить никого на этом свете. Не смыслят они ничего в порче. Об ней в книжках не пропечатано. Они и не знают против нее средств. Оттого и не дают ни порошков, ни травы. Знают, что толку не будет. Нет, тут надо заговорить, да олово вылить. Давай же мне ложку для литья», — начала она уже другим тоном. «Пора. К полудню дело. Мы лили два раза, так надо и третий, а то еще хуже выйдет. У ребенка порча, только их ведь 9 сортов. Да-да, я уже сказала тебе, и ты сама видела, что ни тролли, ни водяные тут ни при чем. В первый четверг вышел у нас человек с рогами и хвостом. Это тролль, значит, он не виноват. А в последний раз вышла водяница. Ты сама своими глазами видела. Значит, порча и не от них. Теперь у нас опять четверг. Что-то выйдет. Теперь уж скажется, кто причиной. На вот, возьми ребенка», — сказала она, отдавая его бабе. «А я выпью кофейку, да и за дело». Когда кофе был выпит и разбитая чашка с заклепкой отодвинута с обычными благодареньями в сторону, знахарка подошла к печке и задумчиво достала из-за пазухи рожок, заменявший табакерку. «В последний четверг олова-то у нас все вышло, так я в 7 приходах побывала. Да наскоблила олова с церковных окон, и все в полночь. Это и для души, и для тела хорошо», — пробормотала она, высыпая из рожка в ложку немножко олова, с таким трудом добытого ею, по ее словам. «А ты запаслась в полночь водой из ручья, что течет на север?» — спросила она затем бабу. «Да-да, вчера в полночь ходила к мельничному ручью. Другого поблизости нету», — ответила баба и достала тщательно закрытое крышкой ведро, из которого налила воды в жбан. Последний вместо крышки был прикрыт ломтем хлеба, в котором штопольной иголкой проткнули дырочку. Когда олово растопилось в ложке, знахарка подошла к порогу, повернулась лицом к солнцу, потом взяла и медленно вылила олово сквозь дырочку в ломте хлеба в жбан с водой, бормоча следующий заговор. «Как обман я маню, злую порчу маню, я маню ее вон, я маню ее прочь, Я на ветер маню и на темную ночь. Я на север маню, я маню и на юг. Я на запад маню, я маню на восток. В воду, в землю маню и в сыпучий песок. Я в коренья маню, в жеребенка маню, в преисподню маню, в сатанинский огонь. Пусть там сушит, крушит, от ребенка бежит. Горячее олово, понятно, шипело и брызгало в воде. «Слышишь, колдовство-то как выходит!» — сказала знахарка бабе, которая с боязливым благоговением прислушивалась к ее речам, держа ребенка на руках. Когда ломоть хлеба был снят, в воде оказались две фигурки из олова. Знахарка долго и сосредоточенно их рассматривала, склонив голову на бок, потом кивнула головой и сказала. «Ну да, так и есть. Эту порчу напустили мертвецы. Теперь я вижу, как все вышло. Сейчас скажу тебе. Сперва вы ехали лесом, и мимо горы в такое время, когда тролли гуляют, и ты сотворила молитву над ребенком. Потом переезжали по воде, и тут ты призвала имя Иисуса. А потом ехали мимо кладбища, когда петухи еще не пели. А ты позабыла про это. Вот мертвецы и испортили твоего ребенка». «Господи Иисусе, ведь это все так до капельки и было. Откуда же ты знаешь?» — с изумлением воскликнула баба. «Когда мы ехали домой с Сетера, смеркалось уже. Мы замешкались, разыскивая овец. В лесу мне раз показалось, блеснул огонек. Потом точно что хлопнуло в горе, как будто ворота растворились. А там, говорят, тролли водятся. Я и сотворила над ребенком молитву. Потом, как переезжали через реку, услыхала я такой нехороший крик и тоже прочитала над ребенком молитву. А другие сказали, что это Кайра к непогоде раскричалась». «Да-да, довольно, если и Кайра крикнет», — сказала знахарка. «Стоит ей крикнуть над ребенком, порча и готова». «Я это тоже слыхала», — ответила баба и продолжала. «А как ехали мимо кладбища, была полночь. Тут у нас вол и взбесись. Взбудоражил весь скот на соседнем дворе. Поднялась суматоха, я и позабыла перекрестить ребенка». «Да-да, вот они и напустили на него порчу. Гляди сама в жбан. Видишь, гроб и колокольня. А в гробу-то покойник и пальцы растопырил». Зловещим тоном истолковывала знахарка значение таинственных фигурок из олова. «Да-да-да, средство-то есть», — пробормотала она, затем как бы про себя, но настолько громко, чтобы баба могла слышать. «Какое же?» — радостно и любопытно спросила та. «Есть средство. Хоть дорого стоит, зато помогает», — сказала знахарка. «Я сверну из тряпья спеленутого ребенка и закопаю его на кладбище. Они и подумают, что таки оттягали себе ребенка. Вот тебе Бог подумают. Да надо еще серебра мне. Есть у тебя старинное, дедовское?» «Есть, есть несколько серебряных марок, которые мне еще на зубок положили. Я все берегла их, не трогала. Да уж, коли тут о жизни дело, пусть», — сказала баба и полезла в сундук. «Да-да, один я закопаю в горе, другой брошу в воду, а третий закопаю на кладбище, где ребенок порчу схватил. Три монеты мне надо», — сказала знахарка. «Да тряпья давай куклу свертеть». Требуемое было ей дано. Куклу в виде спеленутого младенца свертели живо. Знахарка взяла ее под мышку, посох в руки, встала и сказала: «Сейчас пойду на кладбище и закопаю ее. Через два четверга на третий приду опять. Коли ребенку жить, так ты увидишь себя в его глазках. А коли умереть, ничего не увидишь, черно будет. А с кладбища отправлюсь в Иораму. Давно там не была, за мной уж посылали. У ребенка тоже порча, да простая, от троллей. Пустяки с ней справятся. Провести ребенка против солнца подерну, и все». «Вот как? удивленно отозвалась баба. «Иорамо? Это в Лессе! Господи, вот даль-то!» «Далеконько, зато там я родилась и выросла», — сказала знахарка. «Много я ходила, да мало выходила с тех пор, как не бывала там. Да, не те уж нынче времена для старухи Губер», — вздохнула она и присела на скамейку. «Вот там, в Иорамо, так был раз подкидыш», — продолжала она, обратившись мыслями к прошлому и припомнив слышанное ею в детстве предание. «У прабабки моей тетки, она жила в Иорамо, был подкидыш. Я его не видала, и самой бабки уж давно в живых не было, когда я родилась. Но мать моя часто рассказывала об этом. С лица этот подкидыш был настоящий старик, а глаза красные, как у плотвы, и в темноте таращился, как филин. Лицо у него было длинное, точно лошадиная морда, а голова толстая, что кочан капусты. Ножки чисто овечьи, а тельце, как старое копченое мясо. И все-то он вопил да кричал, а дадут что-нибудь в руки, сейчас в лицо матери запустит, и вечно голодный, как волк. Все бы так и сожрал, что увидит. Объедал всю семью. И чем дальше, тем хуже становился. Никакого слада с ним не было. Орет, вопит, а говорить ни слова не говорит. Как не бились с ним. По годам-то уж пора было бы. Измаялись с ним родители так, что и сказать нельзя. Советовались со всеми так и сяк. Да у матери все не хватало духа бить и ругать его, пока она не увидала своими глазами, что это подкидыш. Один человек посоветовал ей сказать, что король приедет, а потом развести большой огонь на очаге, разбить яйцо, подвесить скорлупу над огнем и просунуть в трубу большой шест. Вот она так и сделала, да вышла за дверь, а сама в щелочку глядит, что будет. Подкидыш все таращился, таращился, а как вышла она за дверь, перекинулся руками из люльки, а ноги-то там остались, и стал тянуться к печке. Тянулся, тянулся, длинный такой вытянулся, до самой печки, и говорит: «Сколько лет живу, а такой большой мешалки и такого маленького котелка не видывал в Иорамо». Тут баба и узнала, что это подкидыш. Вошла она в избу, а тот уж опять съежился в люльке, как червяк. После того стала она с ним худо обходиться. В четверг вечером взяла его, бросила на мусорную кучу и отодрала его. А возле нее кто-то хохочет, да искры сыплет. И в следующий четверг она так же сделала. Всыпала ему сколько следует, и вдруг слышит, как будто голос собственного ребенка: «Ты тут колотишь тестуля Гаутстигана, а они зато меня колотят в горе». Все-таки в следующий четверг она опять принялась сечь подкидыша. Вдруг как примчится, словно ее кипятком ошпарили, баба с ребенком: «Подай мне назад тестуля, вот тебе твой щенок!» — крикнула она и швырнула матери настоящего ребенка. Мать протянула руки, чтобы подхватить его, и поймала за одну ногу. Да только всего и было. Черная баба так хватила ребенка оземь, что от него ничего и не осталось. Во время рассказа знахарки на лице бабы вдруг появились несомненные признаки страха. Чем дальше, тем больше. И под конец даже рассказчица, увлеченная своими воспоминаниями, не могла не обратить на них внимания. «Что там? А, муженек едет!» — промолвила она, поглядев в дверь, и торжественно прибавила: «Нету у вас пристанища для старухи Губер. Но не бойся, я пройду кладбищем, и он меня не увидит».